простите, я сказал глупость. Не думаю, но... Питер... А затем, отвернувшись от него, подыскивая нужные слова, она снова заметила у окна Пам, тотчас же скрывшуюся. «Я не хочу вторгаться в вашу жизнь». Она заставила себя снова посмотреть ему в глаза. «Почему?» Она глубоко вздохнула и рывком выбралась из бассейна. А он чуть не задохнулся, увидев ее стройную фигуру в белом купальнике. Он отвел взгляд, стараясь скрыть охватившее его волнение. Когда Мал заговорила, ее голос звучал очень нежно. «У вас кто-нибудь был после Анны?» Он понял, что она имела в виду, и покачал головой. «Нет, в этом смысле нет». «Тогда зачем сейчас расстраивать всех?» «Кого?» Питер с удивлением посмотрел на нее. И Мел решила откровенно сказать ему. «Пам!» Услышав это, Питер вздохнул. «Вы тут ни при чем, Мел. Последние 2 года были очень трудными для нее. Я понимаю. Но реальность такова, что я живу за 3-9 земель, и вряд ли мы скоро сможем увидеться. Совместная работа увлекла нас обоих. Когда происходят подобные, случаются забавные вещи. Это напоминает дальнее плавание на корабле, когда все очень сближаются. Но завтра интервью будет закончено, и я возвращаюсь домой». Глаза у нее стали грустными, когда она произнесла это. «Ну и какой вред может причинить один ужин?» Она задумчиво сидела рядом с ним. «Не знаю, я просто не хочу совершать бессмысленный поступок». Она заглянула ему в глаза и увидела, что они тоже печальны. Это было безумием. Они понравились друг другу, пожалуй, даже слишком. Но что ждет их? «Я думаю, вы все преувеличиваете, Мел». «Разве?» Она не отводила взгляд от его глаз, и на сей раз он улыбнулся. «Нет, возможно, это я преувеличиваю. Вы мне очень нравитесь, Мел. Вы мне тоже нравитесь». В этом нет ничего плохого, если мы не дадим волю чувствам. Но ей вдруг так захотелось этого. И впрямь было безумием сидеть вот так на краю бассейна и рассуждать о том, чего не было и никогда не будет. И все же между ними что-то произошло. Но Мел никак не могла решить, возникла ли эта иллюзия от их тесного сотрудничества в течение 2 дней, или это было реальностью. Установить истину не представлялось возможным, а завтра она уже уедет. В конце концов, от одного ужина вреда не будет. К тому же Мел обещала остаться. Питер снова взглянул на нее сверху вниз и ласково сказал ей: «Я рад, что вы здесь, Мел». Он произнес это совсем как Мэтью, и она улыбнулась. «Я тоже». Они долго смотрели друг на друга, и Мел почувствовал, как у нее по спине пробежали мурашки. Питер обладал какой-то магической силой. Казалось, он тоже понимал это. Он встал со счастливой улыбкой на лице и протянул ей руку. У него был застенчивый вид, и Мелани последовала за ним в дом, радуясь, что осталась. В комнате для гостей она переоделась, уложила волосы в узел, подкрасила ресницы тушью и освежила помаду на губах. Немногие женщины так хорошо выглядели в ее возрасте, почти без макияжа. Прополоскав купальник, Мел поднялась наверх. Она застала Пам в ее комнате, слушавшей магнитофонную запись с мечтательным выражением на лице. Девочку, казалось, поразило появление Мел, которая постучала в открытую дверь. «Привет, Пам. Спасибо за купальник. Повесить его в твоей ванной?» «Конечно, да, спасибо». Она встала, чувствуя себя неловко с Мел, которую внезапно опять охватило страстное желание заключить эту юную девушку в свои объятия. Какой бы высокой и взрослой она ни выглядела, в глубине души Пам оставалась одинокой, несчастной маленькой девочкой. «Хорошая запись. У Вал она тоже есть». «Это у которой?» — с интересом спросила Пам. «У блондинки. А она красивая?» — Мол засмеялась. «Думаю, да. Может быть, вы когда-нибудь... навестите нас». Пам снова села на постель. «Мне хотелось бы побывать в Нью-Йорке, но мы редко выбираемся из Лос-Анджелеса. Папа не может оторваться от своей работы. Там всегда есть пациент, которого он не может оставить. За исключением пары недель летом, когда он сходит с ума, покидая больницу, и звонит туда через каждые 2 часа. Мы ездим в Аспен», — произнесла она без восторга.